Он решился уйти. Но едва он повернулся, как из-за горки послышался голос. «Постойте! Не уходите!» Бао Юй и служанка затрепетали. Девочка обернулась и, заметив среди лотосов человеческую фигуру, закричала. «Дух явился! Цинвэнь на самом деле пришла!» Бао Юй, перепуганный не меньше девочки, обернулся, но... Если вам любопытно узнать, кого увидел Бао Юй, прочтите следующую главу. Глава 79, из которой читатель узнает о том, как Сюэ Пань взял в жены сварливую девушку и как Инчунь вышла замуж за жестокого молодого человека. Итак, едва Бао Юй окончил жертвоприношение Цинвэнь, как из густой чащи цветов послышался голос. Бао Юй испуганно обернулся и, к своему удивлению, увидел Дай Юй. «Как оригинально твое жертвенное поминание!» — с улыбкой сказала она. «По своим достоинствам она может стоять в одном ряду с памятной плитой Цао Э». Бао Юй смутился и невольно покраснел. «Мне казалось, что от жертвенных поминаний, которые составляются сейчас, слишком уж отдает затхлостью, и я решил написать его на новый манер. Сделал я это просто ради забавы и никак не ожидал, что ты подслушаешь. А впрочем, почему бы тебе не подправить в нем неудачные места?» «А где черновик?» — спросила Дай Юй. «Я хотела бы сначала повнимательнее прочесть его. Поминание очень длинное, и я не помню, о чем в нем говорилось. Мне припомнились в середине две фразы, что-то вроде «глубоки чувства знатного юноши, пребывающего под красным шелковым пологом, несчастна судьба бедной девушки, скрытой под могильной насыпью». В этих параллельных фразах заложен глубокий смысл. Хотя под красным шелковым пологом выражение слишком избитое. Почему бы тебе не говорить о том, что у тебя перед глазами? А что у меня перед глазами? Поспешно спросил Бао Юй. Ведь мы все живем за окнами, оклеенными цветным флером, пояснила Дай Юй. Почему бы тебе не сказать, безбрежные чувства знатного юноши, живущего за окном, оклеенным розовым флером. «Вот это замечательно!» — воскликнул Бао Юй и даже ногой притопнул от удовольствия. «Одна ты могла так хорошо придумать. В Поднебесной много замечательного, только мы, глупцы, не замечаем этого, хотя она находится у нас перед глазами. Однако я хочу возразить тебе. Хотя поправка твоя великолепна, она применима для описания твоего жилища, и по отношению к себе я употребить такое выражение не решаюсь». Он подумал и еще несколько раз произнес. «Нет, не решаюсь». «А что здесь такого?» — улыбнулась Дай Юй. «Зачем так резко проводить грань? Мое окно можно считать и твоим. Не нужно нам отделяться друг от друга. В древности даже чужие люди без сожаления дарили друг другу упитанных коней и теплые шубы. Что ж говорить о нас с тобой? Мы ведь родственники. Когда люди дружат, они должны не только не жалеть упитанных коней и теплые шубы, но и желтое золото и белую яшму. Не взвешивать крошечными долями, — возразил Бао Юй. Однако в данном случае речь идет о женских покоях, поэтому твое предложение для меня неприемлемо. Лучше в тех фразах, которые ты исправила, я заменю слово «юноша» на «девушку» и будем считать, что поминание написано тобой. К тому же ты всегда очень хорошо относилась к Цинвэнь, поэтому лучше отказаться от всего, что я написал,